отлично понимая, что в следующие несколько мгновений определится его точка зрения на их дальнейшее сотрудничество. Из застеленного линолеумом коридора доносились отзвуки голосов, в комнатах отдела звенели телефоны, начались утренние совещания. За дверью кабинета жизнь шла своим чередом, но здесь, в его стенах, Барбаре казалось, что они с Линли перенеслись в какое-то другое измерение, в котором определится все ее будущее, а не только профессиональные связи. Наконец он встал из-за стола. «Я должен узнать, что понадобилось Уэберли». Барбара отметила, что он употребил личное местоимение единственного числа, ясно обозначая свои намерения, но все-таки она спросила, буду ли я, и внезапно обнаружила, что не может закончить вопрос, так как не готова услышать ответ. Поэтому она спросила по-другому, «Сэр, а чем бы вы посоветовали заняться мне?» Он размышлял об этом, отвернувшись от нее и устремив пристальный взгляд на висевшую у двери фотографию, на которой был запечатлен смеющийся парень с крикетной битой в руке и большой дыркой на испачканных травой брюках. Барбара знала, почему Линли держит эту фотографию у себя в кабинете. Она служила ежедневным напоминанием об этом человеке и о том, что стало с ним по вине Линли после пьяной вечеринки, закончившейся автокатастрофой. Большинство людей предпочитало бы выкинуть из головы неприятные воспоминания, но инспектор Томас Линли волею судьбы не относился к большинству. «Я думаю, что вам, Барбара, пока лучше всего залечь на дно. Пусть пыль осядет, люди должны выпустить пар, а потом они все забудут». «Но вы не сможете забыть», — мысленно спросила она, а вслух лишь уныло сказала «Да, сэр». «Я понимаю, что это трудно для вас», — сказал он. Его голос стал таким сердечным, что ей захотелось зареветь. «Однако в данный момент я не готов дать вам другой ответ. Мне и самому хотелось бы найти его». И вновь она смогла выдавить из себя всего несколько слов. «Да, сэр, я понимаю, сэр». «Понизили до детектива констебля», — сказал Линли, войдя к суперинтенданту Малькольму Уэберли. «И это только благодаря вам, сэр?» Уэберли, удобно устроившись за письменным столом, дымил сигарой. К счастью, он плотно закрывал дверь кабинета, оберегая остальных офицеров, секретарей и служащих от дыма, производимого этой вредоносной трубочкой свернутых табачных листьев. Однако такая мера не защищала входящих к нему посетителей, вынужденных дышать едким дымом. Линли старался не делать глубоких вдохов. Привычно пошевелив губами и языком, Уэберли переместил сигару в другой уголок рта. Это перемещение послужило своеобразным ответом на вопрос инспектора. «Не хотите объяснить, почему?» — спросил Линли. «Прежде вы никогда не заступались за офицеров. Уж мне ли этого не знать? Но почему-то решили выступить адвокатом в данном случае, хотя он явно не стоил вашего особого внимания. И какую цену вы заплатили за ее спасение?» «У нас у всех есть должники», — отозвался суперинтендант. «Я обратился к некоторым из них. Да, Хейверс совершила проступок. Но сердцем она приняла верное решение». Линли нахмурился. С тех самых пор, как он узнал о позорном проступке Барбары, он все время пытался настроиться на такое же заключение, но оказался неспособным на подобный подвиг. Всякий раз, как он старался мысленно оправдать ее, в памяти всплывали факты ее виновности. Причем большинство этих фактов он собрал лично, съездив в Эссекс и переговорив с главной участницей событий. Представляя картину во всей ее полноте, он не понимал, как, а тем более почему, Уэберли мог оправдывать решение Барбары Хейверс взять на прицел старшего офицера Эмили Барлоу, если не принимать во внимание его дружеские отношения с Хейверс, и даже если забыть об основных принципах субординации, все равно Линли не мог не задавать себе вопрос, до какой же степени анархии они могут докатиться, не наказав должным образом сотрудника полиции, совершившего такой вопиющий проступок, но стрелять в офицера и вообще хвататься за оружие, когда у нее не было на это полномочий. Уэберли вздохнул. «Подобные вещи, Томми, не бывают чисто белыми или чисто черными. Хотелось бы, чтобы все было предельно ясно. Но это невозможно. Попавший в эту историю ребенок, Барлоу приказала бросить ей спасательный пояс, верно? Но умела ли девочка плавать? И кроме того, продолжая говорить, Уэберли вытащил сигару изо рта и задумчиво уставился на ее кончик. Эта девочка, чей-то единственный ребенок. Очевидно, Хейверс это знала. А Линли знал, как много это обстоятельство значит для самого суперинтенданта Уэберли, для которого его единственная дочь Миранда была смыслом жизни. «Теперь Барбара Хейверс — ваша должница», — заметил Линли. «Надеюсь, она с лихвой отплатит мне». Уэберли кивнул на желтый блокнот, лежащий перед ним на столе. Взглянув на открытый лист блокнота, Линли увидел написанные черным фломастером строчки и узнал неразборчивый почерк суперинтенданта. «Ты помнишь Эндрю Мейдена?» — спросил Уэберли. Услышав этот вопрос, вернее, имя, Линли сел на стул, стоящий возле стола. «Энди? Конечно. Как же можно забыть его? Я так и думал». «Да уж, ведь это я провалил одну из операций особого отдела. Это был настоящий кошмар. Особый отдел включал в себя оперативно-следственную группу, самый тайный и закрытый коллектив офицеров столичной полиции. Он отвечал за ведение переговоров с заложниками, защиту свидетелей, организацию информантов и проведение особо секретных операций. Линли однажды довелось поработать в рамках такой операции, но в свои 26 лет он не обладал ни хладнокровием, ни профессиональными навыками, ни способностью сыграть нужную роль, забыв о собственной личности. Месяцы подготовки пошли псу под хвост», — вспомнил он. «Я думал, что Энди распнет меня». Однако Энди Мейден так не поступил. Он не был сторонником крутых мер. Этот офицер особого отдела умел сводить к минимуму потери. Именно так он и сделал, никого не обвиняя в провале, но приостановив ход дела. Он мгновенно отозвал своих людей, занятых в тайной операции, и, проведя несколько месяцев в ожидании очередного удобного случая для их внедрения, сам подключился к ним и устроил все так, чтобы вопиющий промах какого-нибудь новичка типа Линли не разрушил плоды их трудов. Энди Мейден получил прозвище «Домино» благодаря своему умению играть любые роли, от наемного убийцы до американского спонсора Ирландской республиканской армии. Его основной сферой деятельности стали в конечном итоге операции по борьбе с наркотиками, но прежде чем прийти к этому, он внес свой вклад также и в дела, связанные с наемными убийствами и организованной преступностью. «Время от времени я захаживал к нему на четвертый этаж», — сообщил Линли Уэберли, «но потерял его след, когда он уволился из столичной полиции. Когда же это было? Лет 10 назад? Чуть больше 9. Уэберли рассказал, что Мейден рано вышел в отставку и переехал с семьей в Дербишир. Он приобрел в скалистом крае старый охотничий дом и вложил все свои накопления и энергию в его восстановление. Теперь там действует загородный отель, так называемый Мейденхолл, отличное местечко для туристов, отпускников, горных велосипедистов и вообще для любителей вечерних прогулок и кулинарных изысков». Уэберли заглянул в свой желтый блокнот. «Энди Мейден вернул на путь истины больше оболтусов, чем кто-либо за всю историю существования особого отдела, Томми. Вы меня не удивили, сэр? Понятно. В общем, он просит нашей помощи, и мы должны помочь ему. А что случилось? Убили его дочь. Ей было 25 лет, и какой-то мерзавец прикончил ее в дикой местности под названием Колдермур. О, Господи, какой кошмар! Печально слышать о таких вещах. Там обнаружили второй труп. Какого-то парня, никто не знает, откуда, черт побери, он там взялся. При нем не нашли никаких документов. Николь, дочь Мейдена, отправилась сюда в поход. Она захватила с собой палатку и все, что нужно на случай дождя, тумана, солнца. В общем, была готова к любым капризам погоды. А вот у найденного на лагерной стоянке парня не оказалось вовсе никаких вещей. Известно, как они умерли. Ни слова об этом. И когда Линли удивленно поднял брови, Уэберли добавил: «Такие уж приемчики сложились в нашем особом отделе. Ты можешь припомнить хотя бы один раз, когда эти шельмецы охотно и быстро предоставляли информацию?» Линли не удалось припомнить, и Уэберли продолжил: «Я знаю только, что это дело ведет отдел уголовного розыска Бакстона, но Энди просит дополнительной помощи, и мы предоставим ее. В частности, он просил прислать тебя, меня, вот именно. Возможно, ты и потерял его след за эти годы, но он, похоже, постоянно следил за твоими успехами». Пыхнув сигарой, Уэберли зажал ее в уголке рта и опять заглянул в свои записи. «Патологоанатом из Министерства внутренних дел уже отправился туда с официальным ученым визитом, захватив скальпель и диктофон. Теперь он иногда берется и за вскрытие. Тебе предстоит действовать на участке одного парня, Питера Ханкина. Ему известно, что Энди работал у нас, но это все, что он знает. Уэберли вынул сигару изо рта и, заканчивая разговор, глядел на нее, а не на Линли. Томми, я не стану кривить душой. Дело может оказаться весьма сложным, учитывая, что Мейден попросил прислать конкретно тебя. Уэберли сделал паузу. В общем, не зевай по сторонам и действуй с оглядкой. Линли кивнул. Ситуация была из ряда вон выходящей. Он не помнил случая, чтобы родственнику жертвы преступления разрешали выбрать детектива для расследования. И то, что Энди Мейдену позволили сделать это, говорило о таких сферах влияния, которые с легкостью могли вмешаться в любое расследование, значительно осложнив работу Линли. Справиться с таким делом в одиночку было невозможно, и Линли знал, что Уэберли не ждет от него этого. Но он догадывался, кого суперинтендант собирается назначить ему в напарники, чтобы дать этому человеку еще один шанс. Линли заговорил, намереваясь расстроить эти планы. Барбара Хейверс была еще не готова, да и он сам тоже, если уж на то пошло. «Посоветуйте, кого из сотрудников я могу взять в помощники», — сказал он Уэберли. Поскольку Энди служил раньше в особом отделе, нам нужен человек, мастерски владеющий разными уловками. Суперинтендант пристально посмотрел на него. Прошло 15 долгих секунд, прежде чем он нарушил молчание. Кому, как не тебе, лучше знать, Томми, с кем ты сработаешься. — Спасибо, сэр, — сказал Линли. Барбара Хейверс зашла в столовую на пятом этаже, взяла порцию овощного супа и, устроившись за столом, попыталась утолить голод, почти физически ощущая у себя на спине рекламный щит с надписью «Пария». Она сидела в гордом одиночестве. Любой кивок со стороны сотрудников казался ей сейчас молчаливым выражением презрения. И хотя она пыталась поддерживать ущемленное самолюбие внутренним монологом, убеждая себя, что никто, вероятно, пока даже не знает о ее понижении в звании, позорном наказании и разладе с напарником, но во всех происходящих вокруг разговоров, особенно приправленных легкомысленным смехом, ей слышались язвительные шуточки на ее счет. Съесть суп она так и не смогла и решила покинуть пределы ярда. Поскольку некоторые рассматривали ее поведение как форму заразной болезни, Барбара решила, что уход домой вследствие недомогания будет считаться вполне приемлемым объяснением, и, расписавшись в журнале, направилась к своей старушке Мине. Одна половина ее существа расценивала ее действия как смесь паранойи и глупости. Другая половина бесконечно прокручивала ее последний разговор с Линли и обдумывала во всех подробностях, что она скажет после того, как узнает о результатах его встречи с Уэберли. В таком раздвоенном умонастроении Барбара вдруг осознала, что едет по Милбанк, то есть совершенно в другую сторону от своего собственного дома. Она проехала Гроувенор, Роуд и Баттерсийскую гидроэлектростанцию на автопилоте, продолжая мысленно разносить в пух и прах поведение инспектора Линли. Барбара с горечью думала о том, как легко он отказался от нее, и какой идиоткой она была все это время, считая, что он на ее стороне. Очевидно, ему было недостаточно того, что она понижена в звании, обругана и оскорблена человеком, к которому они оба давно питали отвращение. Похоже, Линли и сам искал возможность как-то наказать ее. По мнению Барбары, он был трижды неправ, примкнув к обвинительной стороне, и она срочно нуждалась в союзнике, который согласился бы с ее точкой зрения. Мчась по набережным Темзы в неплотном дневном потоке транспорта, она отлично представляла, где можно найти такого союзника. Он жил в Челси, и до его дома ей оставалось проехать чуть больше мили. Саймон Сент-Джеймс был старинным другом Линли, его однокашником по Итону. К его услугам в качестве опытного судебно-медицинского эксперта регулярно прибегали адвокаты и прокуроры для выяснения тех или иных обстоятельств преступлений, больше полагаясь на научные доказательства, чем на показания очевидцев. В отличие от Линли, Сент-Джеймс был человеком благоразумным и рассудительным. Он обладал способностью оценивать ситуацию объективно, непредубежденно и бесстрастно, отбрасывая в сторону личные чувства при разборе любого дела. Вот с кем Барбаре нужно было поговорить. Уж он-то сумеет растолковать, чем вызвана такая позиция Линли. Поглощенная беспокойной мыслительной деятельностью, Барбара не учла того, что Сент-Джеймс может быть не один в своем доме, расположенном в Челси на Чейни-Роуд. Однако тот факт, что его жена тоже находилась дома, работала в темной комнате наверху рядом с его лабораторией, не делал ситуацию и в половину такой деликатной, как присутствие постоянной ассистентки Сент-Джеймса, и, поднимаясь по лестнице за Джозефом Коттером, тестем, домоправителем, поваром и главным доверенным лицом хозяина, Барбара не знала, что эта ассистентка как раз торчит в лаборатории. Коттер сказал: «Все трое еще трудятся, но пора бы им уже прерваться на ланч, и леди Хелен больше всех порадуется этому. Она не любит нарушать режим питания, и замужество не изменило ее привычек». Барбара нерешительно остановилась на лестничной клетке второго этажа. «Хелен тоже здесь?» «О, да», — подтвердил Коттер и с улыбкой добавил. «Приятно осознавать, что некоторые вещи остаются неизменными. Проклятие!» — пробурчала Барбара себе под нос. Все дело было в том, что Хелен, графиня Ашертон, имевшая и собственный титул, была также женой Томаса Линли, который являлся второй половиной уравнения Ашертонов, законным графом Ашертоном со всеми полагающимися ему регалиями. Хотя он не придавал этому особого значения. Барбара совсем не ожидала, что Сент-Джеймс и Дебора встретят ее, пребывающую в боевом запале, в компании с женой того, кто спровоцировал этот боевой запал. Она поняла, что ей лучше уйти. Но не успела она придумать причину для поспешного отступления, как на площадке верхнего этажа появилась Хелен и, остановившись на пороге лаборатории, со смехом сказала через плечо: «Ладно уж, так и быть. Я принесу новый рулон. Но если бы ты нашел время ознакомиться с техникой нынешнего десятилетия и заменил этот агрегат на нечто более современное, то нам вообще не понадобилась бы бумага для факса. Иногда бывает полезно вспоминать об окружающей реальности, Саймон». Она начала спускаться по лестнице и тут же заметила стоявшую ниже этажом Барбару. Лицо Хелена светилось улыбкой. Это было очаровательное лицо. Некрасивая в традиционном смысле, но спокойная и лучезарная, обрамленная ниспадающими каштановыми волосами. Господи, какая приятная неожиданность! Саймон, Дебора, у нас гости, и теперь-то уж вам точно придется спуститься к ланчу. Как дела, Барбара? Почему вы так давно не заглядывали к нам? Встреча стала неизбежной. Барбара кивком поблагодарила Коттера, который громогласно объявил, в основном для обитателей лаборатории: «Тогда я поставлю на стол еще один прибор», и начал спускаться обратно. Поднявшись по лестнице, Барбара пожала протянутую Хелен руку. Рукопожатие сменилось обменом легкими поцелуями в щеку, и сердечная теплота приветствия сказала Барбаре, что Линли еще не успел сообщить жене о том, что случилось сегодня в Скотланд-Ярде. «Потрясающая своевременность!» — воскликнула Хелен. «Благодаря вашему приходу мне не придется сейчас таскаться по Кингс-Роуд в поисках бумаги для факса. Я умираю от голода». «Но вы же знаете Саймона. Зачем прерывать работу ради такой мелочи, как еда, если можно поишачить пару лишних часов?» «Саймон, оторвись от микроскопа, будь любезен. Здесь есть кое-кто поинтереснее, чем соскобы с ногтей». Барбара прошла за Хелен в лабораторию, где Сент-Джеймс скрупулезно оценивал улики, составлял отчеты и документы, а также собирал материалы для лекций в Королевском научном колледже, куда его недавно зачислили штатным лектором. Сегодня же он выступал в роли эксперта, поскольку, сгорбившись на стуле за одним из рабочих столов, выуживал из распечатанного конверта подлежащие экспертизе улики, вышеупомянутые соскобы с ногтей, — подумала Барбара. Сент-Джеймс был не слишком привлекательным мужчиной. Тот смеющийся игрок в крикет, запечатленный на фотографии, давно превратился в инвалида с ногой, скованной протезом, затрудняющим его движение. Несомненным украшением его внешности служили волосы. Он всегда носил их слишком длинными, испытывая глубочайшее равнодушие к веяниям моды, и глаза, то серые, то голубые, в зависимости от одежды, которая, впрочем, не поддавалась описанию. Когда Барбара вошла в лабораторию, Сент-Джеймс оторвался от микроскопа. Улыбка смягчила угловатые черты его лица. «Привет, Барбара». Он поднялся со стула и направился к Барбаре, крикнув по пути жене, что их навестила Хейверс. В дальнем конце лаборатории тут же распахнулась дверь. Жена Сент-Джеймса, одетая в обрезанные голубые джинсы и оливковую футболку, появилась на фоне ряда увеличенных фотографий, которые сушились на веревке, протянутой по всей длине темной комнаты, и роняли на застеленный резиновым покрытием пол водяные капли. Барбара отметила, что Дебора выглядит прекрасно. Вернувшись с занятием любимым искусством после угрюмого оплакивания череды выкидышей, омрачивших ее брачную жизнь, она, очевидно, находилась в полном согласии с собой. приятно, что хоть кого-то жизнь вновь начала радовать. Барбара сказала всем привет. Я случайно оказалась в вашем районе и, взглянув на запястье, она обнаружила, что в утренней спешке, собираясь в ярд на встречу с Хиллером, забыла надеть часы. Она опустила руку. Честно говоря, я не думала о времени. Не знала, что уже время ланча, извините. Но мы как раз собирались сделать перерыв, чтобы перекусить, — успокоил ее Сент-Джеймс. Вы можете составить нам компанию? Хелен рассмеялась. Как раз собирались? Какая вопиющая казуистика. Последние полтора часа я умоляла о глотке сока, но так и не дождалась понимания. Дебора рассеянно посмотрела на нее. А что, разве уже пора, Хелен? Ты такая же ненормальная, как Саймон, — сухо ответила Хелен. «Так вы составите нам компанию?» — уточнил Саймон, обращаясь к Барбаре. «Я только что перекусила», — сказала она, — «в ярде». Все ее слушатели поняли важность последней фразы. Барбара заметила это по сдержанной настороженности, отразившейся на их лицах. «Значит, неизвестность закончилась», — констатировала Дебора, переливая химические реактивы из ванночек в большие пластиковые бутыли, вытащенные с полки под фотоувеличителем. «Вот почему вы заглянули к нам». «Что случилось?» «Нет, пока ничего не объясняйте. Что-то мне подсказывает, что это лучше сделать за бокалом вина. Спускайтесь-ка все вниз. А я приберу тут немного, и минут через 10 присоединюсь к вам». «Вниз» означало в кабинет Саймона. И именно туда он сопроводил Барбару и Хелен, хотя Барбара предпочла бы, чтобы прибраться в лаборатории осталась Хелен, а не Дебора. Она уже подумывала отвергнуть предположение о том, что ее визит как-то связан с делами в ярде, но поняла, что голос наверняка выдаст ее. Сначала ему решительно не хватало бодрости. Возле окна, выходящего на Чейни-роуд, стоял старинный сервировочный столик на колесиках. Пока Сент-Джеймс наливал им всем херес, Барбара успела рассмотреть большую часть той стены, где Дебора обычно устраивала постоянно обновляющиеся выставки своих фоторабот. К тому, что она сделала за последние 9 месяцев, прибавилась новая серия снимков. Максимально увеличенные полароидные портреты, сделанные в таких местах, как Ковенгарден, Линкольнс Инн, Церковь Святого Ботульфа и рынок Спитфилдс. Барбара взяла предложенный ей херес и, чтобы оттянуть время, кивнула на фотографии. Дебора собирается выставлять их в декабре. Сент-Джеймс передал рюмку Хелен. Она сбросила туфли и села в одно из стоящих возле камина кожаных кресел, поджав под себя стройные ножки. Барбара заметила, что Хелен не сводит с нее пристального взгляда. Она читала людские лица, как книги. «Итак, что произошло?» — спросил Сент-Джеймс, когда Барбара отошла к окну и уставилась на узкую улочку. Вид из окна вряд ли заслуживал ее внимания. Одинокое дерево, запаркованные машины, да ряд домов, два из которых скрывались за строительными лесами. Барбаре вдруг стало жаль, что она не выбрала деятельность такого рода. Учитывая большой спрос на строительные услуги, начиная от реконструкции и реставрации зданий, кончая мытьем окон и сооружением лесов, ей была бы обеспечена постоянная работа, спокойная, безопасная и исключительно прибыльная. «Барбара?» — повторил Сент-Джеймс. «Так вы узнали что-нибудь в ярде нынче утром?» Она отвернулась от окна. «Выговор с занесением в личное дело и понижение в звании». Сент-Джеймс нахмурился. «Значит, вы возвращаетесь в патрульные?» «Это уже случалось с ней однажды, в какой-то другой жизни», — Барбара сказала. «Не совсем так». И приступила к объяснениям, опуская отвратительные подробности монолога Хиллера и вообще не упоминая о Линли. «Хелен сделала это за нее, а Томми уже знает. Вы видели с ним, Барбара?» «Вот мы и дошли до сути», — мрачно подумала Барбара. «В общем, да, инспектор в курсе». Легкая вертикальная складка пролегла между бровей Хелен. Она поставила рюмку на столик рядом с креслом. «Мне почему-то кажется, что произошло что-то плохое». Барбару удивил ее собственный отклик на мягкое сочувствие в голосе Хелен. Горлу подступил комок. Именно так она могла бы отреагировать сегодня утром в кабинете Линли, когда, вернувшись от Уэберли, он объявил, что уезжает на задание. Могла бы, если бы не была так потрясена, что потеряла дар речи. Ее ошеломило вовсе не то, что Линли получил какое-то задание, а то, кого он выбрал себе в напарники, обойдя ее вниманием. «Барбара, так будет лучше всего», — сказал он, доставая из стола документы, а она, проглотив все возможные возражения, пристально смотрела на него, осознавая, что до сих пор, видимо, абсолютно не понимала этого человека. «Похоже, его не удовлетворили результаты служебного расследования», — заключила Барбара свой рассказ. «Всего лишь понижение в звании. По-моему, он считает, что я слишком легко отделалась. Мне очень жаль», — сказала Хелен. «Должно быть, у вас сейчас такое чувство, будто вы потеряли лучшего друга». Искренность ее сожаления обожгла слезами глаза Барбары. Меньше всего она ожидала найти сочувствие у Хелен. Это так тронуло ее, что она помимо воли продолжила сбивчивые пояснения, просто его выбор пал. То есть он предпочел заменить меня на... Она захлебнулась словами, и ее вновь захлестнула мучительная обида, такое ощущение, словно мне дали пощечину. Разумеется, Линли всего лишь выбрал себе в напарники одного из свободных на данный момент полицейских, а то, что сам его выбор способен уязвить Барбару, его абсолютно не волновало. Констебль Уинстон Нката хорошо зарекомендовал себя в расследовании двух лондонских преступлений, над которыми он работал вместе с Барбарой и Линли, и инспектор действовал вполне обоснованно, предоставляя Нкате возможность продемонстрировать свои таланты на специальном выездном задании, которыми прежде он занимался в паре с Барбарой. Но Линли не мог не замечать того, что в деловом отношении Барбара считала Нкату соперником, постоянно наступающим ей на пятки. Этот парень, бывший на 8 лет младше ее и на 12 лет младше самого инспектора, проявлял гораздо больше честолюбия, нежели Барбара и Линли вместе взятые. Он был словно взведенная пружина, предугадывал любые распоряжения, прежде чем они были отданы, и исполнял их, можно сказать, одной левой. Барбара давно подозревала, что Нката выслуживается перед Линли, стараясь превзойти ее во всех отношениях, чтобы стать вместо нее напарником инспектора. И Линли понимал это. Наверняка ведь понимал. Поэтому то, что он выбрал Нкату, казалось проявлением намеренной жестокости. «А что, Томми сильно разошелся?» — спросил Сент-Джеймс. Но действиями Линли руководил не гнев. И при всех своих несчастьях Барбара не стала бы обвинять его в этом. Тут к ним присоединилась Дебора, спросив, что случилось, и запечатлев нежный поцелуй на щеке мужа, когда подошла к нему, чтобы плеснуть себе немного хереса. Историю повторили для нее. Барбара рассказывала, Сент-Джеймс добавлял подробности, а Хелен слушала в задумчивом молчании, как и Линли. Все здесь были в курсе того, что сержант Хейверс ослушалась приказа и угрожала оружием старшему по званию офицеру. В отличие от Линли, однако, они сумели взглянуть на эту ситуацию глазами самой Барбары и расценили ее поступок как неизбежный, прискорбный, но полностью оправданный и единственно возможный для женщины, которая действовала в экстремальных обстоятельствах. Сент-Джеймс даже позволил себе сказать: «Не расстраивайтесь, Барбара. Безусловно, Томми к вечеру одумается и поймет, что вы поступили правильно, хотя чертовски скверно, что вам пришлось пройти через это». Женщины тихо поддержали его. Все это могло бы утешить Барбару. В конце концов, ради их сочувствия она и приехала сюда. Но оказалось, что их понимание еще больше усилило ее боль и обострило то ощущение предательства, которое в первую очередь и привело ее в Челси. Она сказала: «По-видимому, все сводится к следующему. Инспектору нужен такой напарник, на которого он может полностью положиться в работе». И несмотря на последовавшие возражения от жены и друзей Линли, Барбара знала, что в данный момент она никоим образом не тянет на верного и покладистого напарника.